Преспокойно воскресшую мисс Визави племянницы выкатили на веранду, точно эта веранда была ложей, а я актером. Внутренне умоляя ее не окликнуть меня, я ускорил шаг. Ну и крутая улочка. Я дошел до глубокой тени бульвара. Красный билетик, означающий штраф за незаконное паркование, был засунут полицейским под одну из лапок на ветровом стекле. Билетик этот я тщательно разорвал на 2, 4, 8 частей. Сердясь на себя, что трачу попусту время, я устремился в гостиницу, ту самую, в которую заехал с новым чемоданом 5 лет тому назад. Взял комнату с ванной, назначил по телефону 2 свидания, деловое и медицинское, побрился, выкупался, надел черный костюм и спустился в бар. Там ничего не изменилось. Узкий зал был залит все тем же тусклым, невозможно гранатовым светом, которым когда-то в Европе отличались притоны, но который здесь просто создавал настроение в приличном семейном отеле. Я сел за тот же столик, за которым сидел в самом начале моего пребывания в Рамсделе, в тот день, когда, став жильцом Шарлотты, я нашел нужным отпраздновать новоселье тем, что по-светски с ней распил полбутылки шампанского, чем роковым образом покорил ее бедное, полное до краев сердце. Как и тогда, лакей с лицом как луна распределял по астральной схеме 50 рюмочек хереса на большом подносе для свадебного приема. Мурфи этот раз сочетался браком с фантазией. Без 8:30. Идя через холл, я должен был обойти группу дам, которые с Мильграсс прощались и расходились после клубного завтрака. Одна из них с приветственным клёкотом набросилась на меня. Это была толстая, низенькая, вся в жемчужно-сером, с длинным серым пером на шляпке. Я узнал в ней миссис Чатфилд. Она напала на меня с приторной улыбкой, вся горя злобным любопытством, не проделал ли я, например, с Долли того, что Франк Лассель, 50-летний механик, проделал с 11-летней Салли Горнер в 1948 году. Очень скоро я это жадное злорадство совершенно взял под контроль. Она думала, что я живу в Калифорнии, а как поживает с изысканнейшим наслаждением? Я сообщил ей, что моя падчерица только что вышла за блестящего молодого инженера-горняка, выполняющего секретное правительственное задание в северо-западном штате. Взятая врасплох, она возразила, что не одобряет таких ранних браков, что никогда бы она не позволила своей Филлис, которой теперь 18 лет. «Ах, конечно», — сказал я спокойно, — «конечно, помню Филлис. Филлис и лагерь Кувшинка. Да, конечно. Кстати, ваша дочурка никогда не рассказывала вам, как Чарли Холмс развращал там маленьких пансионерок своей гнусной матери?» «Стыдно!» — крикнула миссис Чатфилд. «Как вам не стыдно, мистер Гумберт? Бедного мальчика только что убили в Корее!» «В самом деле», — сказал я, пользуясь дивной свободою, свойственной сновидением. «Вот так судьба! Бедный мальчик пробивал нежнейшие, невосстановимейшие перепоночки, прыскал гадючьим ядом и ничего. Жил привесело, да еще получил посмертный орденок. Впрочем, извините меня, мне пора к адвокату». До конторы Виндмюллера было всего 2 блока. Рукопожатие его оказалось очень медленным, очень обстоятельным, очень крепким, но как бы вопросительным. Он думал, что я живу в Калифорнии. Не преподавал ли я одно время в Берцлейском университете? Туда только что поступила его дочь. «А как поживает...» Я дал полный отчет о миссис Скиллер. Деловой разговор оказался приятнейшим. Я перевел все свое имущество на ее имя и вышел в сентябрьский зной беззаботным нищим. Теперь, когда я покончил с делами, я мог посвятить себя главной цели поездки в Рамсдель. До сих пор, придерживаясь той методичности, которой недаром горжусь, я не снимал маски с лица Клэра Куильти, Он сидел у меня в подземелье, ожидая моего прихода со служителем культа и бродобреем.